На одну стенограмму записей уйдет уйма денег. Если вас не интересует дискуссия, то в симпозиуме как таковом не остается совершенно никакого смысла. «У вас безупречная логика», — простонал встревоженный руководитель программ. «Но 15-летний опыт мне подсказывает, что все эти дискуссии вырождаются в бессмыслицу, которую несут убежденные слепцы. Потому я и предпочитаю хорошо организованный цирк, где каждый исполняет разученный номер и удостаивается вежливых аплодисментов». «Непонятно, какой же во всем этом смысл. А вы забыли закон Паркинсона? Должны же фонды расходовать свои деньги. Спонсоры обязаны отыскивать проекты для спонсирования. Руководителям программ приходится руководить программами. Так что мы имеем вечный двигатель, гоняющий горячий воздух. А у горячего воздуха, знаете ли, есть тенденция к расширению. Для одного из самых блестящих физиков-ядерщиков нашей эпохи вы поразительно наивны». Соловьев не стал спорить. Он смотрел на руководителя программ, нахмурив мохнатые брови. Брови и набрякшие мешки под глазами резко контрастировали с неисправимо наивным выражением лица. Он не находил аргументов, чтобы втолковать собеседнику, хотя Джеральд Хоффман был очень даже неплохим экземпляром в сравнении с основной массой чиновников различных фондов. Какие чувства у него вызывает предстоящая конференция? С каким отчаянием он взялся ее устраивать? Каким гиблым делом все это может оказаться? «Тем не менее», — резюмировал Хоффман, — «вы, как всегда, одержали верх. Хотите дюжину участников, получайте дюжину. Наверное, это все апостолы? Только поменяйте, ради бога, название. Нельзя назвать симпозиум просто «СОС». Я даже подозреваю, что вместо последней точки вам бы хотелось влепить восклицательный знак. Если хотите знать, это недостойно. Отдает сенсационностью, не академично, попросту апокалиптично. Не хватало только назвать встречу «Последняя труба». Или «Четыре всадника». А что? Это как раз соответствует атмосфере цирка. Ради бога, побудьте хоть немного серьезным. Как вам нравится такой вариант? Стратегии выживания. Нет, слишком похоже на компьютерные игры. Лучше назовем симпозиум «Принципы выживания». Неплохо. Может быть, добавить научные? Научные принципы. Лично я не знаю, что значит «научные», а вы? Нет, лучше оставим «голые принципы». Как хотите. Итак, принципы выживания. Хоффман записал вымученное название и облегченно перевел дух. Возникла пауза. Хоффман обратил внимание, что широкие атлетические плечи Соловьева несколько поникли. Тем не менее, раньше женщины были от него без ума. Особенно миссис Хоффман. Ха-ха. Она объясняла, что секрет притягательности Соловьева в его сумрачной, грубой физиономии, совсем как у донского казака, как она говорила. Но что делать с этими уродливыми мешками под глазами? Кроме того, женщин привлекал его бас и легкий русский акцент. С точки зрения жены Хоффмана, у Соловьева был настоящий шаляпинский бас. Соловьев тем временем задушил сигару, испачкав всю пепельницу, и встал, чтобы уйти. Правда, уже в следующую секунду он передумал. Снова уселся и спросил, как ни в чем не бывало.